День 21. 16 февраля, суббота. Ненавистный день рождения все-таки пришлось отпраздновать. На другой день писать не хотелось. Вяло размышлял о жизни.